Да, я слушаю вас. Плохо. Подбой курантов укорекнешь? Год петуха все-таки. Ты с хуя сорвался, что ли, пидор ебаный, сюда названиваешь? Скажи, какая печаль тебя гложет. Алло. Скажи, какая тебе печаль тебя гложет. Тебе не тяжело, нет, случайно? А ты на меня ничего не вложил, не надо тут придумывать. Нет, я на тебя хуй положил уже давно. Не прав, правда, не прав. Поэтому тебе так тяжко, все, не звони сюда, блин. Доброе утро. Здорово, что делаешь? Кто говорит? Твой владыка. Кто-кто? Владыка твой. Ты над своей сракой даже не владыка, пидорас ты недоебанный. Да, я слышу вас. Я по поводу собаки вашего соседа. Не могли бы ее Алексею Панину одолжить на денек? Пошел нахуй отсюда. Да, я слышу вас. Скоро эхо Москвы закроют, вместо него пранк FM будет вещать. Все, пошел нахуй. Радио Пранк ФМ вас беспокоит. Не, нахуй не нужен. Пранк ФМ вместе с тобой. Пойдем, не звони. Лучше Эхо Москвы или Пранк ФМ? Ну не звони ты, ебаный брат. Ты мне хуй не щекотать, понимаешь? Мне нахуй не нужен. Не твой пранк, не твой, блядь, не твои родители. А Эхо Москвы? Алло. Ты бы поехал на студию Пранк ФМ эфир записывать? Не звони сюда, урод ебаный. Не звони сюда, блядина. Добрый вечер, здравствуйте. А вы же целитель, да? Алло. Да, да, а вы? Я Мария, я хочу вас проконсультироваться. Вот как мне быть? У меня парень, когда напьется, вот, но он начинает всем подряд звонить и начинает доставать всех. Вот как мне его вылечить? Может, подскажете что-нибудь? Веревку на шею и повесить его чертям собачьим. Ну нахуя так? Славик! Он не хочет, он убегает. А вы ему пример покажите. Добрый вечер. Алло, кто говорит? Это Максим Волокитин. Я вот по какому вопросу спросить, вы не помните? Какой Максим? Какой Максим? Волокитин. Я вот хочу вашу... Я не знаю такого. Я не знаю такого. Фотографию вашу на елку. Что вы хотели узнать? Вашу фотографию хочу на елку повесить. Все-таки год петуха наступает. Вот вы не против? Пошел нахуй, пидорас. Все, не звони сюда, придурок. Чего? Я сейчас с Артемом водку пью. Шишаковым. Ты должен хуй сосать, а не водку пить. Пойдем на концерт ветеринара Апухинского. Алло, кто говорит? Это Вася. Кто говорит? Вася. Кто? Пойдем на концерт ветеринара Апухинского, говорю. Нахуй ты мне обосрался, блядь, не будет на концерт. Че, блядь, охуевший? Давай в клуб подрывайся, голубая ика. Тебе дали кредит в Сбербанке? На Третьяковской. Алло. А тебе ж какой хуел? Ты то, блядь, твой бухгалтер, что ли? Владыка. Пошел нахуй, пидорас ебаный, не смей сюда звонить. Сос, блядь. Алло. Целитель, ты чего в банке ругаешься? Плохо себя ведешь. Я тебе сказал, блядь, не звони сюда, пидрила недоебанная, блядь. Не смей сюда звонить, мразь поганая. Я в банке. О, да, алло. Из банка. Ты что так плохо разговариваешь в банке? Не звони сюда, пидорюга. Как ты смел? Это Антон Уральский из Сбербанка. Ты когда к нам сладенький снова придешь? Это пидорас, это. Так что насчет банка? Так, пидор. Ты не угадал? Пидорас, блядь. Ты не угадал? А, я слышал. Ну, поехали на концерт песни на Жаркутской Кичи. Ветеринар Апухинский выступает. Ты кому звонишь-то, ты, петух? Ну, Святославу Викторовичу. Целителю. Глубокий. А ты мне нужен, вот ты вот так поинтересуешься. Значит. Ну, я подумал, может, развеяться захотите, там, послушать песенки, там, вот, ветеринар Апухинский. Не захочу. Я слушаю вас, алло. С наступающим вас Новым годом. Взаимно. А с кем имею честь? Вы в новогоднюю ночь кукарекать будете? Год петуха. Я, понимаешь, я курочек топчу, а ты петух. Такой, фигурально выражаюсь. Лагерный, который в лагере не доехал. Но ничего, ты доедешь, там тебя оприходуют. То есть пойдет, знаешь, как бродяги сумку. Вот год петуха. Понял, нет? Ну, все, давай, петуха, пока. Это твой год, твой. Твой постоянно будет. Добрый вечер. Добрый. Здорово. Какие дела? Что говоришь? Да пранки. А пранк пошел нахуй тогда. Ну,